Глава 24. «Вы, наверное, в курсе истории с похищением?» — задал вопрос дня Степан. Элина закатила глаза. «О, боже, кошмар! У всех более или менее известных людей есть фанаты, как правило, бабы. Больные женщины. Кое-кто бросает свою семью, начинает за кумиром по гастролям таскаться. Некоторые, как правило, одинокие, нанимаются к знаменитостям костюмерами, помощницами, домработницами. Вот из них порой получаются прекрасные сотрудники, почти члены семьи, верные друзья. Но у большей части безумных баб другие планы. Залезть в койку к знаменитости, забеременеть. А дальше уж как повезет. Или удастся его от законной половины увести, на себе женить, или он алименты платить станет, что тоже неплохо. «Сергей Николаевич не эстрадный певец», — заметил Степа. «Он дирижер, работал с симфоническими оркестрами». Элина засмеялась. «Наивно полагать, что люди, которые решили отдать себя так называемому серьезному искусству, все белые ангелы, исключительно о творчестве думают. Сергей откладывал дирижерскую палочку и превращался в мужика. Правда, он не пил, не курил, наркотики не употреблял. После того, как полюбил Ксюшу, казался верным мужем. Если и случались у него косяки налево, то тайные. Когда не пойми, откуда возник Кирилл со своими рассказами». Дирижер сразу расставил акценты, спокойно, без агрессии объяснил. «Не верю, что мой отец имел дело с Анжеликой Егоровой. Я даже ее имени не слышал. Ни малейшей агрессии по отношению к якобы брату по отцу он не проявил. Но тот не успокоился, стал надоедать визитами. Заявлялся к Гасконинам домой, трезвонил в дверь. Несколько раз его впускали, увещевали. Потом Сергей догадался навести справки об Анжелике, нанял сыщика. Тот покопался где надо, и что выяснилось? Егорова наркоманка. Во время беременности она от своего пристрастия не отказалась, поэтому мальчик родился калекой. Ясное дело, Анжелика оставила его в роддоме. Егорова постоянно преследовала знаменитостей. Приставала ко многим, кто в телевизоре мелькал. Всем говорила одно и то же. Родила от вас мальчика, платите алименты. Ее прекрасно в милиции знали, и в психдиспансере тоже. Ее неоднократно укладывали на лечение, но это не помогало. А в день кошмара, который он сотворил, Кирилл в очередной раз объявился на даче Гасконинах. «Егоров знал, где находится дача?» — удивилась я. Элина прищурилась. В советские времена творческая интеллигенция кучно селилась. Было мало мест в Подмосковье, где знаменитости получали или строили коттеджи. Писатели в Переделкине и на Пахре, балетные певцы в Снегирях, на Николиной горе, в Барвихе, Немчиновке. Не так уж много адресов. Упорные фанаты всегда находили дом, где их кумир чай на веранде гонял. Кирилл знал, куда направиться. А я в тот день гостевала у Ксюши, поэтому стала свидетелем кошмара. «Подождите», — попросила я. Но Работкин нам рассказал другую историю, очень похожую, но не такую. По словам Федора, Кирилл впервые решился подойти к брату в Новый год, подкараулил его во дворе, и когда Сергей отказался общаться с ним, Егоров украл Любу, совершил ужасный поступок от горькой обиды на брата. Зотова поморщилась. «Предполагаю, из какой реки Федор в воду черпал. Кирилл оставил письмо. Его читали и Сергей, и Ксения. Подруга мне сказала, даже перед смертью он врал, исказил правду, не сообщил, как преследовал Сережу, но доедал, денег требовал. Хотя насчет Нового года правда. Действительно, Егоров 31 декабря заявился. Небось, думал подлец, что в праздник при гостях его не выпрут. Все там подробно описал про то, как впервые подошел к Сергею во дворе его дома. Да только вранье это. Вот я вам правду расскажу. Егоров терроризировал Гасконинах». Элина махнула рукой. «Мы находились на закрытой веранде. Там были батареи, тепло, уютно. Времена советские, идиллические. Никакой охраны, глухих заборов нет. Владения Гасконинах были на отшибе у самого леса, а веранда обращена к воротам. Когда Кирилл вошел в калитку, я его первую увидела и простонала. Ну нет, только не он. Сережа как раз принес блюдо с мясом. Он гениально готовил. Так едва его не уронил и разозлился. Хватит! Сейчас этот тип услышит правду. Кирилл без приглашения на террасу вошел, и тут хозяин ему в лицо все про его мать и выложил. Объяснил, что она наркоманка, врунья, сына инвалидом из-за своей зависимости сделала. Я испугалась. Что, если непрошенный гость в драку полезет? Но Кирилл повел себя иначе. Он сказал: «Понял. А вы со мной дел иметь не желаете, потому что я урод?» Ксюша возразила: «Вы вполне симпатичный. И не в красоте дело, а в родстве. Вы не можете быть братом Сергея. Давайте сделаем анализ крови. Результат все объяснит». «Ладно», — неожиданно согласился Кирилл. «Я подумаю. До свидания». Я своим ушам не поверила. Так просто. Он уйдет без обычной истерики. Просто невероятно. Сейчас, небось, закричит, затопает ногами. А нет. Егоров двинулся к воротам, и в этот момент на блюдо с мясом, которое Сережа поставил на край стола, прыгнула кошка. Я завопила: «Клеопатра, пошла вон!» Ксюша схватила простеганную рукавицу, швырнула ее в наглое животное. Сережа за веник взялся. Минут пять мы безобразницу прогоняли. Про Кирилла забыли. Это была нашей огромной ошибкой. Понимаете, мы ни секунды не сомневались, что Кирилл ушел. И не вспомнили про Любу, считали, что она на заднем дворе играет. Вторая трагическая оплошность. Но мы расслабились, пили вино, беседовали, учтите, мы чувствовали себя в полной безопасности. В те годы в поселке дверей не запирали, дети свободно по всем участкам бегали. Их везде обедом, ужином кормили. Кирилл появился в районе 15 часов. О Любе Ксюша вспомнила минут через 30 после того, как он ушел. Позвала дочь, сходила к качелям, вернулась и говорит: «Как всегда, она удрала к Тане. Манит нашу сладкоежку шоколадный кекс, который Эстер Давыдовна к чаю испекла. Еще раз напомню, времена были другие. Сейчас ребенка одного страшно отпустить. А тогда это считалось нормальным. Дачи в поселке были комфортабельны. Горячая вода, отопление, канализация». Ксюша позвонила Спиридоновым, спросила: «Моя зайка, как всегда, у вас?» Эстер давным-давно ответила: «Да тут целая компания. Череп от их криков трещит. Кекс они съели, сейчас крепость во дворе строят. Вы к 11 подойдете?» «Конечно», — заверила Ксюша. «Вот вам третья оплошность. Эстер на момент происшествия 70 с гаком натикала. Детей перед ней в тот день ораба пронеслась. Как потом выяснилось, она Любу перепутала со Светой Фадеевой. У девочек курточки одинаковые были и шапки. Мы продолжали отдыхать. Болтали, играли в нарды. В районе 6 Сережа встал: «Пойду приведу гуляку домой. Похоже, она у Эстер поселиться решила. Надо Любе отдохнуть, потом принцесса нарядится к приходу Деда Мороза». Через 10 минут он вернулся встревоженный. Любаша к Тане не заглядывала. Эстер ее с внучкой Фадеевых перепутала. Никто из нас не связал отсутствие Любы с визитом Кирилла. О похищении ни один человек не подумал. В то время газеты о подобных преступлениях писали так: «Язва капиталистического строя. В СССР детей не похищают». Наверное, несколько часов мы бродили по дачам, но Любу не нашли. Когда заглянули к Мироновым, хозяйка закричала: «Карьер! Вдруг она туда пошла кататься? Детям запрещено даже близко к опасному месту приближаться после смерти Владика». Я от этих слов мурашками покрылась. В полукилометре от поселка было заброшенное место добычи песка. Несколько лет назад внук скрипача Михайлова, 8-летний Влад, пошел туда играть, мальчика завалило тонны песка. Его искали несколько суток, пока лучший дружок его не признался, он побежал в карьер. Неделю ребенка там отыскивали, всем детям строго сказали: «Никогда туда не ходите». Но они не слушались. Использовали стены карьера как горку. Люба, правда, ни разу в нарушении запрета не была замечена. Да и все когда-нибудь случается впервые. Полагаю, не стоит объяснять, куда мы полетели. Долго там бегали, орали, охрипли. Вокруг темно, фонарики в руках. Холод. Может, Люба где-то здесь, да нам ее не найти одним. И вот тут пришла паника. Сережа сел в машину, рванул в местное отделение милиции. Нам велел остаться в доме на тот случай, если девочка вернется. Понимаете, 31 декабря. Гасконин вошел в отделение со звоном курантов. Кто о ребенке беспокоиться станет? Только родители. Ну и я еще. 1 числа никого из приятелей Сергей не нашел. 2 января он прямо с утра поставил на ноги всех, кого смог. Из Москвы приехал специалист. Он стал нас расспрашивать, в конце концов поинтересовался. Никто из посторонних на участок не забредал. «Кирилл!» — хором ответили родители и рассказали следователю про Егорова. Найти адрес Кирилла оказалось легко. Мы все бросились в Москву. Я очень переживала за Любу, но еще больше за Ксюшу. Мать ребенка трясло в ознобе, потом бросала в жар, тошнила, у нее открылся понос. По дороге мы 5 останавливались, Ксю в кусты мчалась. В конце концов очутились у дома, где Кирилл жил. И почему-то раньше милиции приехали. Да, чуть не забыла. Следователь нам велел отправляться на городскую квартиру и там известий ждать. Предупредил. Как только появятся новости, сообщу вам. Сами ничего не предпринимайте, это опасно. Но Сергей мигом помчался к сумасшедшему. «Каким образом вы выяснили адрес Егорова?» — удивился Степан. «Сомнительно, что следователь вам его сообщил». «Вы же понимаете, тогда мобильных не было», — вздохнула Элина. «Он по дачному телефону велел кому-то выяснить, где живет Кирилл. Через некоторое время раздался звонок». «Аппарат в деревне?» — восхитился Степан. «Прямо роскошь. В Москве-то они тогда не во всех квартирах были». «Элита тогда жила не хуже, чем сейчас», — пояснила хозяйка. «В нашем поселке все известные люди обеспечивались связью. Местные жители об этом знали, просили знаменитого соседа скорую вызвать». Следователь взял трубку, слышно было плохо. Он поэтому вслух название улицы, номер дома повторил и укатил.